Глава 26. Скелетики в чужих шкафах. Серебристый хромированный Мерседес плавно притормозил возле здания Vickers Shipbuilding Group, временно блокируя доступ к пешеходному переходу. Задняя дверь распахнулась, Джеймс стремительно вышел, как пуля в стартовом пистолете, дав сигнал автомобилю рвануть с места. Взглянул на часы. 20 минут до беседы с финансовым директором, а еще надо просмотреть черновики контрактов с поставщиками сырья. «Джеймс?» — удивленно, негромко, знакомо. Он вскинул голову, скользнув бесстрастным взглядом по лицам. «Кристина». «Здравствуй!» — он подошел ближе, вежливо улыбнувшись бывшей пассии. «Такая яркая, манкая, заметная». «Прекрасно выглядишь», — сделал комплимент на 100% соответствовавший действительности. «Спасибо», — Кристина взмахнула длинными ресницами, стреляя феромонами во всех мужчин без исключения. «Ты здесь...» «Случайно», — за него договорила она, — «встречалась с подругой. Она работает в Кимберли-Кларк». Кристина показала куда-то себе за спину. «О, Джейми!» — она осмотрела его. «Так давно не видела тебя!» Он молчал, не делая попыток продолжить неожиданную встречу. «Мы можем поговорить?» Джеймс очень хотел поговорить, но, к сожалению, не с ней. «Сейчас у меня мало времени, возможно, позже». «Я быстро?» — мягко настояла Кристина. Джеймс про себя хмыкнул. Он знал ее, она знала его. Понимала, что, скорее всего, позже никогда не наступит. «Хорошо, но максимум, который могу предложить, мой офис». «Ничего, я потерплю», — обворожительно улыбаясь, шутливо заверила она. 77-й этаж. Роскошная приемная. Два секретаря. «Эмили, подготовь контракты с Chorus Group и через 10 минут принеси мне». Джеймс повернулся к хорошенькой брюнетке, сидевшей напротив. «Клэр, сделай, пожалуйста, кофе и...» Он обернулся к Кристине. «Шоколадный мокко?» Она довольно кивнула. «Когда мужчина помнит о твоих вкусах, это не только приятно, но и показательно». Ее настроение, как птица Феникс, восстало из пепла. 10 минут поначалу расстроили. «Присаживайся». Джеймс бросил на стол дипломат, открыл и достал несколько толстых папок. «Прости, что отвлекаюсь, много дел. О чем ты хотела поговорить?» Он перестал перебирать документы, но так и не опустился в кресло. «Я давно хотела извиниться перед тобой за ту жуткую сцену. Я была расстроена и...» Кристина неловко улыбнулась. «И, кажется, немножко сошла с ума». Джеймс вспомнил, как она запустила в него футляр с браслетом, затем согласно кивнул. Поступок вряд ли можно назвать полностью адекватным. «Прости меня, я не должна была...» «Что было, то было», — остановил поток извинений Джеймс. Кристина замолчала, растерявшись от любезного, но напрочь лишенного интереса тона. Весь облик Джеймса говорил, что он слишком занят для праздной болтовни. От неловкости ее спасла молоденькая секретарша с подносом. «Как ты вообще?» — тихонько спросила Кристина, ухватившись за высокую кружку с мокко, как за жизненно важную соломинку. «Нормально». Всего на секунду его лицо помрачнело, как небо перед грозой, но буря прошла стороной, разгладив тревожную складку на лбу. Только стоять Джеймс больше не стал, тяжело рухнув в кожаное кресло. «Нормально», — повторила Кристина и рискнула. Однажды она уже рисковала ради него. Двойная порция бренди украсила дорогой костюм, сшитый на заказ на Savile Row. А она-то разбиралась. Умела на глаз отличить английский интпошив от ширпотреба вроде Hugo Boss. Это было рискованно, но определенно стоило того. Джеймс ее заметил. Кристина поднялась, неспешно приблизилась, не отводя взгляда от ледяного пламени, горевшего в его глазах, и осторожно присела ему на колени. «Джейми, я так скучаю по тебе!» Она погладила его по волосам, путаясь в них острыми коготками ногтей. Он молчал, но не пытался оттолкнуть ее. «Я до сих пор люблю тебя!» Кристина коснулась его груди и повела рукой вниз, обвела пальцами пряжку ремня, спустилась к пуговицам брюк и, не встретив сопротивления, сжала член. Отклик последовал моментально, ободрив соблазнительницу. «Джейми!» — томно простонала она, склоняясь к его губам. Джеймс, как пушинку, подхватил ее за бедра и поднялся, но, вопреки ожиданиям, Кристина очутилась не на столе, податливо принимающая его ласки, а одна на дубовом полу, громко царапнув его шпильками. Все было не то. Да, тело среагировало на близость Кристины, оно и неудивительно. У Джеймса давно не было женщины. Аврора ушла месяц назад. Он безумно желал оказаться сейчас в постели, но это все не то. Он не хотел Кристину. Он вообще никого не хотел, кроме одной. Той, от которой сам отказался. Джеймс подошел к Кристине, взял ее лицо в свои руки и сказал: «Я не тот мужчина, который может сделать тебя счастливой. Не трать на меня свою молодость и красоту». «Не надо», — покачал головой он, — «не надо». Кристина какое-то время молча переваривала услышанное, потом поцеловала его в щеку, взяла сумочку и ушла. Джеймс, опершись кулаками о стол, напряженно вглядывался в бумаги, но цифры плясали, складываясь в изящный рисунок. Тонкая фигурка фарфоровой куколки в золотистых пуантах грациозно кружится в его спальне. «Мистер Барлоу», постучав в приоткрытую дверь, позвала Эмили. «Я подготовила договора, посмотрите». Джеймс нахмурился. «Неужели прошло только 10 минут? Кажется, что мир успел рухнуть, восстановиться и снова рухнуть». «Спасибо», — он оттолкнулся от стола. «Эмили, когда придет мистер Оуэн, пусть сразу заходит». «Мистер Оуэн уже в приемной». «Отлично». Джеймс присел в кресло, принимая свой обычный вид. Спокойный и непреклонный руководитель. На работе нельзя расслабляться, но теперь даже дома он не чувствовал покоя. Его покой ушел и сейчас живет где-то в другом месте. А еще это бессонница. «Вам есть что еще мне рассказать?» После того, как они обсудили финансовые вопросы по контрактам с подрядчиками, спросил Джеймс, кивая на тонкую папку, лежавшую перед Эндрю Оуэном. «Мы вскрыли реестры. Здесь...» Он постучал по папке. «Отчет с именами частных лиц и названиями компаний, которые приобретали наши акции в последние 6 месяцев. Есть несколько подозрительных фирм, зарегистрированных в офшорах Африки. Сейчас их проверяют, но если они не дураки...» Эндрю Оуэн покачал головой, выражая сомнение, что они смогут найти концы в этой истории. «Ищите, только тихо». Они ударили по рукам с британским флотом, но к строительству фрегатов еще не приступили. Дополнительные соглашения как раз сейчас на согласовании у достопочтенного господина министра. Поэтому нельзя, чтобы хоть какая-то негативная информация просочилась за пределы не то что Викерс, а этого кабинета. Их репутация должна оставаться безукоризненной, никаких разборок. Сейчас ситуация на бирже стабильная, а акции продолжают расти. Необходимо, чтобы так и оставалось. Но когда Джеймс получит подтверждение, что скользкий Арчи Блейк стоит за всеми атаками на Викерс, он сотрет его в порошок, медленно и мучительно. Неожиданно в голове всплыли обвинения матери в адрес Стефана Клейтона. Джеймс не верил, что за этим мог стоять отец Авроры, но проверить обязан. Викерс – детище их семьи. Защищать его – долг Джеймса. «Поручите своим людям собрать всю информацию о имуществе Стефана Клейтона, владельца Кросс-Кантри, о всех приобретениях, компаниях, акциях недвижимости. Эндрю Оуэн кивнул, не задавая лишних вопросов. Обсуждать приказы он не привык. Хоть с Джеймсом Барлоу они выбрали исключительно деловой тон общения и по пятницам не пропускали в пабе по стаканчику, но должность CEO тот получил абсолютно справедливо. Если он считает, что это необходимо, значит, это действительно необходимо. Аврора вышла из офиса ровно в 5:05. Сводные данные по целевым рынкам США были подготовлены и одобрены новым руководителем, симпатичной и вроде адекватной миссис Амандой Пирсон. Поработать под началом женщины – интересный опыт, пожалуй, даже необходимый. Аврора неспешно шагала по улице, ловко лавируя между спешившими домой белыми воротничками. Ее вечером никто не ждал, торопиться некуда. Тем более в квартале отсюда, на Руд-Лейн, была отличная французская пекарня с потрясающими булочками из слоеного теста, с корицей, яблоками и заварным кремом. Если продолжать подслащать вечер, то кому-то придется распрощаться с точеной фигурой балерины. Но Аврора все же надеялась, что занятие танцами уравновесит ее внезапно возникшую тягу к сладкому. Недалеко от дома она нашла потрясающую студию. Современная и классическая хореография, просторные светлые залы, музыка и много будущих танцоров любого возраста. У Авроры была прекрасная подготовка, и их администратор даже решила, что она претендует на место педагога классического танца. Оно как раз было вакантным. Но нет, Аврора ведь скоро улетит в Америку, и танцы – это только временная отдушина перед отъездом. Хотя предложение было заманчивым. Не в плане дохода, только эмоции. Аврора бросила взгляд на противоположную сторону. Стекло и металл на несколько сотен футов вверх. Иногда она проходила мимо Виккерс. С замиранием сердца всматривалась в потоки людей, рекой втекающих в широкий вход. Но никогда не переходила дорогу, определив ее как своеобразную грань между прошлым и будущим. Там, за чертой, ее никто не ждал. Так к чему терзать душу? Ну и перед собой Аврора не притворялась, отдавая отчет, что хотела бы увидеть Джеймса. Хотя бы еще раз до своего отъезда. Чтобы до конца убедиться, что она правильно поступает, покидая страну. Аврора задумалась, глядя себе под ноги, и не заметила, как впечаталась в чей-то темно-серый костюм. «Извините», — спохватилась она, поправляя сумочку, соскользнувшую с плеча, и, подняв голову, удивленно распахнула глаза. «Купер, привет!» Она зацепилась взглядом за длинные русые волосы и даже заглянула ему за спину, чтобы понять, что не ошибается. «Мэри? А ты как? А вы что?» Аврора замолчала, мысленно складывая кусочки в картину. И выходила она не радужной. А испуганное лицо Мэри только подтверждало догадку. Вот он, таинственный мужчина, роман с которым ни за что не одобрит ни одна здравомыслящая мать. Купер Феннемор женат, но все равно очень опасен. «Привет!» — улыбнулся Купер, перетягивая внимание Авроры на себя. «Как ты? Ты здесь по делам?» «Нет, то есть да», — сбилась она, все еще обрабатывая информацию медленно, как старый компьютер, и поглядывая на застывшую Мэри. «Меня взяли на работу в Авиву. Я домой шла». Аврора тряхнула головой. «Что, собственно, произошло? Это вообще не ее дело». «Передай привет Киме». Она неловко улыбнулась. Почему-то стыд от этой встречи испытала и она в том числе. «Обязательно». «Пока», — сухо попрощалась Аврора, кивнув Мэри, но, не сдержавшись, добавила, «ты береги свою семью, они у тебя замечательные». И быстро пошла по улице, не дожидаясь ответа. Ей он не нужен. Да и вряд ли у них обоих были эти ответы. Вечером Аврора в ожидании гостьи размышляла о смысле бытия. Она старалась не судить и уж тем более не осуждать людей, но не могла отделаться от чувства годливости. Она много раз слышала, что все мужчины изменяют, но так распорядилась сама природа, изначально наделив их чрезмерной полигамностью. А в дикую фауну только ленивый не ткнул пальцем, доказывая, что даже самцы животных устроены как типичный мужчина. А те, кто не грешил походами на сторону, поистине могли быть занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В дверь постучали, и Аврора оставила философские раздумья для следующего одинокого вечера. «Привет!» — мялась на входе Мэри, избегая смотреть в глаза. «Проходи!» Аврора мягко улыбнулась, показывая, что между ними все по-прежнему, и уж что-что, а аннотации читать в этом доме ей никто не будет. «Присаживайся. У меня сегодня чайная вечеринка. Присоединишься?» «Мне б чего-нибудь покрепче». «Только крепкий чай. До алкоголя у меня пока руки не дошли». Аврора обвела гостиную руками. «Обживаюсь». «Уютно». Мэри быстро осмотрелась, сразу же сосредоточив взгляд на хозяйке. «То, что ты видела, это... Черт, как же сложно!» Она замолчала ненадолго, а затем шепотом добавила. «И стыдно!» «Мэри...» Аврора взяла ее руки в свои. «Ты не должна передо мной оправдываться и что-то объяснять». «Но я хочу!» — воскликнула Мэри. «Понимаешь?» — быстро продолжила она. «Я вроде и сама больше не желаю этих отношений, но не могу из них вырваться». «Купер заставляет тебя?» — осторожно поинтересовалась Аврора. «Если это так, она пока не знала, что с ним сделает, но непременно что-нибудь очень плохое». «Нет, конечно, нет. Просто это как зависимость какая-то. Он первый мужчина в моей жизни. До этого были мальчики. А Купер...» По губам Мэри скользнула мечтательная, но печальная улыбка. «Давно это у вас?» «Около года. Я тогда не подрабатывала у мистера Барлоу, просто пришла к маме. Она стригла клумбы, мы болтали, и приехал Купер». Мэри вздохнула. «Он был такой красивый, воспитанный, веселый, умный, добрый, ожившая мечта!» Аврора хмыкнула. «Перед некоторыми мужчинами сложно устоять. Иногда невозможно не попасться на удочку харизматичного козла». «Я даже мыслей не допускала о том, чтобы у нас с ним...» «Просто немного помечтала. В следующий раз мы встретились где-то через месяц. Мистеру Барлоу нужно было срочно привести документы. Чет отвозил Эвана. В общем, я напросилась. Приехала в Викерс, осмотрелась, покрутилась и дождалась Купера». Мэри виновато пожала плечами. «Вероятно, тогда флирт с ним казался безобидной шалостью. Он пригласил меня на ланч, через пару дней на ужин, затем на завтрак». Ее голос упал до шепота. «Не надо продолжать, если не хочешь», — участливо произнесла Аврора, хотя, конечно, хотела услышать их историю до конца. «Я ведь в горничной напросилась, чтобы с ним видеться чаще», — продолжила Мэри. «Видимо, ей необходимо было выговориться, поделиться хоть с кем-то, кто не осудит. Мы стали встречаться. Он никогда не обещал мне большего, но мне казалось, что у нас все серьезно. Не знаю, как объяснить, просто казалось. А полгода назад он уехал в Девон по работе. Мы почти не виделись и редко созванивались. И ты знаешь, — удивленно произнесла Мэри, словно сама не верила, что это возможно, — я начала забывать его. Но Купер вернулся, и меня снова закрутило». Аврора сдержала желание просклонять ходока Фенемора по всем известным бранным словам. Вот же манипулятор чертов. Она сжала челюсти, чтобы хотя бы внешне придерживаться позиции «не судить». «Сегодня мы окончательно расстались. Он сокрушался, что любит жену. Я же делала вид, что меня это не волнует, что все в порядке». На последних словах Мэри заплакала. Аврора утешала ее, как умела, но сложно найти слова, которые не усугубят положение. Ругать Купера – не лучшая идея. Мэри наверняка до сих пор влюблена в него, а в поступках любимых, даже в самых темных, всегда ищешь свет. Но Аврора искренне не понимала, зачем молодой красивой девушке, которая могла перебирать поклонников, страсти по мужчине с таким богатым багажом. «А Джейми знал?» Когда Мэри немного успокоилась, спросила Аврора. Она просто не могла не спросить. «Он нас видел однажды, мы целовались в особняке. Я тогда так испугалась, боялась, что он расскажет маме. Купер убедил, что все будет в порядке, мы же взрослые, и мистер Барлоу не будет лезть в чужую личную жизнь». Мэри тяжело вздохнула. Аврора тоже. Наверное, это правильная позиция, но отчего-то стало горько. А вдруг Джеймс придерживается тех же принципов в вопросах верности? «Не думай о нем плохо», — неожиданно горячо произнесла Мэри, как будто сомнения Авроры были высказаны вслух. «Мне кажется, мистер Барлоу очень хороший. Везет, когда тебя любит такой мужчина». «Любит», — повторила Аврора. «Теперь впору ей самой расплакаться. Он сейчас редко бывает дома, много работает. Тете стало не для кого готовить, только когда Эван приезжает. Знаешь, мама считает, что он из-за тебя такой, что тоскует по тебе. Я думала, мне нужно утешать тебя, а получается, что ты подбадриваешь меня». Аврора поднялась, хлопнув себя по бедрам. «Вниз по улице супермаркет. Пойдем, сгоняем за вином». «Этот вечер не получится запить чаем».